Глава 25. «А может, больше не надо?» Я жалобно посмотрела на Шерри через плечо. «Надо, миледи, надо!» С нажимом произнесла та и еще сильнее затянула тесемки на корсете. «Я так в обморок упаду, не доехав до дворца!» Я задержала дыхание и ухватилась за спинку кровати. «Еще чуть-чуть и все!» — отозвалась Шерри. «В обморок точно не упадете!» «Я бы не была так уверена!» — выдохнула я с шумом. «Ты даже не представляешь, как вредны корсеты для женского здоровья. И обмороки — еще самое меньшее, что может произойти». «А вы нюхайте и бегальскую соль, и все будет хорошо. Я положила вам ее в сумочку». «Меня пугает твой оптимизм». Шерри тихонько засмеялась и отпустила меня. «Все, готово. Осталось платье». Я выпрямилась и попыталась сделать очередной вдох. Вроде воздуха хватает. Возможно, все не так страшно, как казалось. Но лишнего кусочка точно съесть не получится. Когда я была почти готова, появился Хайт. Подошел ко мне и придирчиво осмотрел со всех сторон. «Довольны?» — спросила я. «У вас хороший вкус», — заключил он. «И фигура тоже». «Польщена такой высокой оценкой», — с легкой ехицей ответила я. «Вы готовы?» Я тоже окинула его взглядом, одет в свой обычный костюм. Остался последний штрих. И Хайт достал из внутреннего кармана пиджака маленький пузырек. Хотя нет, предпоследний. Следом в его руке оказалось кольцо с крупным бледно-желтым камнем. «Наденьте его и не снимайте. Так мы сможем общаться мысленно». «Как долго мы там пробудем?» — поинтересовалась я, нанизывая кольцо на палец. «Часа 2-3. Действие эликсира длится около 4 часов. Хотелось бы уйти раньше, чем оно закончится», — усмехнулся Хайт, откупоривая флакон. Он в 2 глотка осушил его содержимое и стал таять на глазах. Вначале потеряли четкость черты лица, затем и сам силуэт, а после Хайт вовсе исчез. «Слышите меня?» — раздался его голос. «Это у меня в голове?» — удивилась я. «А кажется, будто рядом. Вас точно никто не будет слышать, кроме меня?» «Точно!» — он коротко засмеялся. «Только старайтесь обращаться ко мне мысленно, иначе люди подумают, что разговариваете сама с собой». «Я буду всем говорить, что сошла с ума от горя, когда овдовела», — хмыкнула я. «И меня простят». «И все же будьте осторожны». Я ощутила на своем обнаженном плече его руку. Она задержалась там чуть дольше, чем того требует приличия. Вот только знала об этом лишь я. «Мы можем идти?» — уточнила я. «Экипаж ждет». «Мысленно, миледи, мысленно». «Вот так, милорд?» «Отлично». В его голосе слышалась улыбка. «Вы здесь, милорд?» — спросила я, когда села в карету. «Конечно, не волнуйтесь». «Вы как-то ощущаете себя по-особенному в таком состоянии? Мне стало любопытно». «Нет, ничего необычного. Все как всегда. Я даже вижу себя», — ответил он. «Интересно», — задумалась я. «А я как-то читала научную статью, что если человек действительно станет невидимым, то он будет слепым. Это связано со строением глаза. Хрусталик и сетчатка должны отражать свет, а раз они тоже невидимы, то...» «Не знаю, что говорят ваши ученые, но мой эликсир не лишает меня зрения», — перебил меня Хайт со смехом. «Я все прекрасно вижу. Лучше расскажите, как идет подготовка к празднику у судьи». «Часть заготовок я уже сделала. Завтра останется сделать торт и оставить его пропитаться на ночь. А послезавтра, непосредственно перед праздником, заполню кремом пирожные. У меня все под контролем, справлюсь. Главное, чтобы гостям понравилось». До королевского дворца было недалеко, и вскоре карета подъехала к парадному крыльцу. Пришлось постоять в очереди из таких же экипажей, чтобы, наконец, выйти. В этом мне помог королевский лакей, распахнув дверь и протянув руку. Внизу я нарочно замешкалась, сделав вид, что зацепилась подолом платья, тем самым давая возможность Хайду тоже выйти из кареты. «Леди Хайд, прошу проследовать сразу в главный зал для торжеств», — пригласил меня организатор, который тоже явился тут как тут. «Вначале ожидается речь Его Величества, затем фуршет, представление и танцы. Приятного вечера!» «Благодарю». Я вежливо улыбнулась и стала подниматься по лестнице. «Сколько помпы и ненужного шика!» — раздался сзади голос Хайда. «Полнейшая безвкусица во всем. Да, увы, дворец уже не тот». Я не могла с ним не согласиться. Всю обстановку дворца можно было охарактеризовать одним словом — чересчур. Чересчур много лепнины, чересчур золота и хрусталя, чересчур ковров и украшений. И все это не всегда сочеталось между собой, вызывая зрительный диссонанс. «Вы еще не уходите?» — спросила я Хайда. «Нет, подожду. Послушаю, что скажет наше величество», — ответил он. «Думаете, услышите что-то полезное для себя?» — усмехнулась я. «Из любых слов можно услышать что-то полезное. Главное, как слушать». В зале торжеств уже было шумно и многолюдно. Дамы в ярких платьях обмахивались веерами и вели неспешные беседы. Мужчины тоже переговаривались в ожидании начала праздника. Я не пошла далеко, оставив первые ряды особым фанатам короля, а заняла место с краю. Отсюда хорошо был виден трон и трибуна для речей, зато едва ли видно меня. Да и Хайду тут было удобнее, чем в толпе. Наконец вышел церемониймейстер и огласил. «Его Величество Ризард Амадеус I!» И зал потонул в овациях. На трибуну медленно поднялся мужчина. Немолодой, высокий, слегка обрюзгший. Под глазами залегли мешки. Массивная корона не могла скрыть лысеющую голову. Он повернулся к гостям и улыбнулся притворно-сладко. «Рад видеть вас всех, леди и лорды, на этом важном для нашего королевства празднике». Он говорил банальные слова, пропитанные неискренностью. Улыбался, а глаза его оставались холодными и жесткими. Мне стало неуютно, захотелось уйти, поскорее покинуть этот дворец, но останавливало обещание, данное Хайду. Я ощущала его присутствие за спиной, и это придавало мне уверенности. «Веселитесь, господа», — провозгласил Амадеус, завершая свою речь. «В этот вечер никто не должен скучать». «Теперь оставляю вас одну. Будьте благоразумны, миледи», — шепнул мне Хайд. «Будто я сейчас пущусь во все тяжкие», — отозвалась я. «И все же будьте осторожны», — хмыкнул он. «Вы надолго?» «Постараюсь справиться быстро». Я огляделась в раздумьях, куда идти. Часть гостей направились в парк, к фонтану. Часть — к фуршетным столам. Я подумала и решила, что стоит для начала подкрепиться, и двинулась к закускам. От разнообразия яств разбегались глаза. Я неспешно пошла вдоль столов, выбирая, чтобы попробовать. Хотелось всего и сразу, но правила приличия сдерживали этот порыв. У десертов я остановилась и готова была пропасть здесь до самого вечера. Мне было интересно попробовать все, и как сладкоежке, и как профессионалу. «Леди Хайд, неужели это и правда вы?» Около меня вынырнул словно из ниоткуда мой разлюбезный сосед, лорд Уикли. «Как приятно вас здесь увидеть», — продолжал он. «Как вы поживаете, миледи?» «Прекрасно», — ответила я, украдкой вытирая крем с уголка губ. «А вы? Как здоровье?» «О, уже все прошло. В тот же вечер, будто и не бывало, представляете?» Поделился Уикли со мной. «Надо же!» Я удивленно покачала головой. «Не желаете потанцевать?» Вдруг предложил Уикли. «Бал вот-вот начнется». «О, нет, благодарю. И простите меня, пока нет желания танцевать», печально улыбнулась я. А в голове пронеслась мысль, что этот момент я как-то не предусмотрела. Я пришла на бал, не умея танцевать ни один местный танец. Да что там, я и в наших бальных танцах совершенно не сильна. Даже вальс нормально не могу выучить. «Тогда, может, пройдемся по парку?» Уикли, похоже, не собирался отступать, как и покрываться пятнами. «Я уже жалею, что снял с вас заклятие верности». Мои плечи накрыли теплые ладони — и невидимые. «Вы уже освободились?» Эти прикосновения снова внесли сумбур в мысли. «Нет, еще нужно отлучиться ненадолго». И пальцы Хайда игриво пробежались по позвонкам моей шеи, массируя их. По телу тотчас разбежались приятные импульсы. Дыхание участилось. «Миледи, все хорошо?» Тем временем мне в глаза уже заглядывал озабоченный Уикли. «Да, я задумалась», — улыбнулась я ему в ответ. «Пожалуй, пройдемся. «Только недалеко, чтобы я вас быстро нашел. Обожгло ухо горячее дыхание Хайда. «Идемте, лорд Уикли». Я передернула плечами, сбрасывая руки Хайда, но напоследок получила шутливый поцелуй в шею. Он что, издевается надо мной? К чему эти игры? Я разозлилась, но скорее, чтобы не признавать истинные чувства. Мне хотелось, чтобы Хайт продолжил. Я поспешила на свежий воздух, чтобы остудить разгоряченное лицо. Викли не отставал от меня, болтая о какой-то ерунде. Внезапно на парковой дорожке показался правитель собственной персоной в окружении своих драконов-охранников и нескольких молодых леди. «Ох!» — вырвалось у Викли. «Действительно, ох!» Прятаться, бежать уже было поздно, нас заметили. «Ваше Величество!» Викли едва не упал на колени. Я тоже присела в легком поклоне. «Леди Хайт?» Амадеус смотрел только на меня. «Да, Ваше Величество!» Я с трудом произнесла эти слова и вдруг почувствовала, как дрожат мои коленки. «Удивительно, что я не знал о вашем существовании раньше», — произнес Амадеус. «Иначе бы тоже казнили», — чуть не вырвалось у меня. «Супругой лорда Хайда я стала не так давно», — уклончиво ответила я. «И как вы приняли свою судьбу? Скорбите по мужу?» Я не понимала, чего он хочет от меня, чего добивается. Оттого еще больше паниковала. «Скорблю», — тихо отозвалась я. И, наконец, решилась посмотреть ему в глаза. А там холод и отрешенность. «И вы разделяете его убеждения?» «Чёрт!» «Солги ему», — раздался голос Хайда, и его рука оплела мою талию. Мне немного полегчало. «Скажи, что нет». «Я пришла на этот праздник, Ваше Величество. Думаю, это ответ на ваш вопрос», — произнесла я. «Виртуозно», — усмехнулся Хайд. Амадеус тоже усмехнулся, окинул меня взглядом и прошествовал дальше со всей своей свитой. «Лорд Уикли», — позвала я слабым голосом, — «не могли бы вы оставить меня одну?» «Хорошо, миледи, хорошо». Похоже, он и сам еще не мог отойти от встречи с великим и ужасным Амадеусом. Викли засеменил в сторону дворца. Я же позволила себе расслабленно откинуться на грудь Хайда, который стоял сзади. И пусть думает, что хочет. «Я думаю», — произнес он, — «вам не помешает сейчас бокал вина, миледи». «Да, пожалуй, вино не помешает». Согласилась я, забывшись, что не стоит говорить вслух, но вокруг никого не было, потому тревога оказалась ложной. Мы вернулись к фуршету, и я сразу взяла бокал с напитком. «Возьмите еще закусок, я голоден, как дикий зверь», — попросил Хайт. «И как вы собираетесь есть?» — забеспокоилась я. «Найдем какую-нибудь беседку, спрячемся от посторонних глаз». «Ладно, закуски так закуски». Под руководством Хайда я заполнила тарелку всякими бутербродами, канапе, рулетиками, мясом и сырами, и с этим богатством прошествовала к беседке, которая скрывалась за высокими кустами, похожими на сирень. Один бокал вина я успела выпить в зале, теперь несла второй. Напряжение уже отступило. Хмель слегка ударил в голову, и я уже ощущала подъем настроения. Только мы оказались в беседке, одна из тарталеток поднялась в воздухе, проплыла и мгновенно исчезла. «Вкусно!» — промычал Хайт, жуя, и настала очередь полета канапе. Зрелище то еще. Я поставила тарелку на скамейку и пригубила из своего бокала. «Вы все сделали, что хотели?» — спросила я. «Да, все изучил, что планировал, и все услышал, что хотел», — ответил он. «Вы искали тот источник темной материи?» — предложила я. «Запомнили, надо же!» Я расслышала усмешку. «Вы правы, его я тоже нашел. Проверил степень защиты, количество охраны. Узнал даже расписание смены караула. В общем, провел время с пользой. Жаль, что драконьих слез у нас пока нет». «Думаете, вы смогли бы осуществить свой план уже сегодня?» — уточнила я. «Не исключено». Он вздохнул. А после я ощутила его руку на своей. Той самой, в которой у меня был бокал. «Позвольте сделать один глоток». «Пожалуйста». Я передала ему вино. Бокал отлетел, наклонился, и напиток из него вытекал, пропадая в воздухе. «И как вам правитель?» — спросил Хайт, возвращая вино. «Вы же сами видели мою реакцию». Я улыбнулась со смущением. Теперь, когда волна эмоций схлынула, было даже немного стыдно за свой неконтролируемый страх. «Не переживайте, ни одна вы испытываете такое в его присутствии», — сказал Хайт. «Большинство его боится да икоты. боится и ненавидит. Вы тоже? Боялся. Раньше. Сейчас же осталась только ненависть. Страх мешает действовать и думать. И я распрощался с ним. Внезапно со стороны дворца из бального зала грянула музыка. «Вот и танцы», — протянула я. «Не желаете потанцевать?» «С кем?» — усмехнулась я. «С лордом Уикли?» «Почему? Со мной?» «Да перестаньте». Я рассмеялась, уверенная, что он шутит. «Я серьезно. Здесь нас никто не увидит, а музыка слышна хорошо». «Нет», — воспротивилась я. «Я и танцевать-то не умею, ваши танцы». «А какие умеете?» «Никакие», — ответила я, делая последний глоток вина. «Так не бывает. Бокал вылетел у меня из руки и спланировал на скамейку к пустой тарелке. Затем меня рывком подняли, и я оказалась в знакомых объятиях. Смотрите, это легко. Шаг влево, еще и так по кругу. Только на ноги мне постарайтесь не наступать». Я отчетливо представила его ухмылку в этот момент. «Этого я не могу вам обещать, поскольку не вижу ваших ног», — улыбнулась я. «А вы попробуйте почувствовать», — шепнул он мне на ухо. Мы начали медленно кружить по беседке. Представляю, если бы меня все-таки кто-нибудь увидел в этот момент. Точно бы решил, что я помешалась или же очень пьяненькая. Но постепенно меня захватили уже иные мысли и эмоции. Очень схожие с теми, которые я испытывала в лесу во время нашего поцелуя. Стало жарко и трудно дышать. В эту минуту я могла наслаждаться только его прикосновениями, не видя ни его взгляда, ни улыбки. Зато он видел меня, и это как-то по-особому будоражило. «Всё, хватит. Давайте остановимся», — попросила я, чувствуя смятение. «Мне как-то душно, наверное, от слишком затянутого корсета. Или вина, или всего вместе». «Мы можем поехать домой». Голос Хайда стал каким-то хриплым, волнующим. «Да, поехали», — кивнула я. Пришлось потратить еще время, чтобы отыскать тот экипаж, на котором мы сюда прибыли. Потом всю дорогу ехали в напряженном молчании. В особняке уже все спали. Похоже, Шерри заснула, не дождавшись меня. Будить ее не хотелось, но как мне быть с корсетом? Сама его я точно не сниму. «Давайте я помогу», — предложил Хайд, когда мы остановились у моей спальни. «Чёрт! Я забыла, что он слышит мои мысли!» Я собралась была отказаться, но его руки вдруг снова легли мне на талию. Хайд притянул меня к себе, и я ощутила на шее его обжигающий поцелуй. «Лорд Хайд!» — выдохнула я. Но он не дал мне продолжить, перехватив мои губы и закрыв рот поцелуем, на который я сразу и без раздумий ответила. Сзади скрипнула дверь, отворяясь. «Проходите, миледи», — шепнул Хайд, подталкивая меня внутрь. «Давайте избавим вас от корсета». Это прозвучало слишком двусмысленно и интимно, отчего низ живота тотчас налился горячей тяжестью. Я замерла у зеркала, вглядываясь в пустоту за собой, а пальцы Хайда тем временем ловко справлялись с крючками на спине платья. Дальше настала очередь самого корсета. Его шнуровка постепенно расслаблялась, и я, наконец, могла сделать глубокий вдох. А потом ладони Хайда скользнули под корсет, лаская обнаженную кожу, и по телу прошла дрожь. Я закрыла глаза, погружаясь в эти волнующие ощущения. А когда открыла, в зеркале уже отражался Хайд. Наши взгляды, горящие, потемневшие от желания, встретились. И это стало нашим приговором. Он развернул меня к себе, снова впился в губы жадным поцелуем, почти до боли сжал в объятиях и больше этой ночью не отпускал. Мы целовались как безумные, утопали в неистовых ласках друг друга, доверяя каждую клеточку себя, растворяясь один в другом, умирая на пике наслаждения и возрождаясь заново. Я не знала, что меня ждет утром, но этой ночью я была счастлива.